12-летие. Было уже далеко за полночь, но старшим ученикам не спалось. Они уединились на холмике близ огромной кучи камней, откуда открывался вид на храм Мус, общежитие и приютившийся в саду домик Пифагора. Из общежития доносился храп. В общежитии не горел ни один светильник. Выполнив дневные задания, молчальники, которым запрещалось покидать помещение после захода солнца, спали или лежали с закрытыми глазами, погруженные каждый в свои мысли. Эвремен бросил взгляд на почти полную луну. «А ведь через 3 дня полнолуния, ровно 12 лет назад, мы пришли сюда с Пифагором». «Так это же юбилей!» — воскликнул Филарх. «Но Пифагор любит больше всех чисел 10», — вмешался Хирам. «Можно было бы назвать и 9», — возразил Эвремен. «В его первой жизни отдавалось предпочтение 9, об этом было известно Гомеру. Вспомни его слова о Миносе. В 9-летие раз общаясь с великим Зевесом...» «Но и 9-летие, и 10-летие прошли. Давайте думать не о прошедшем, а о настоящем». «Ты прав», — согласился Филарх. «И какой же подарок мы приготовим учителю?» Порыв ветра вырвал из рук Хирама свиток. «Придумал!» — закричал юноша, бросаясь к рукописи. «Мы решим какую-нибудь трудную задачу к его возвращению». «Ну, это мы делаем всегда», — возразил Эвремен. «А что, если написать хронику нашей школы, начиная с первого ее дня?» «Пожалуй, это неплохая мысль», — проговорил Филарх. «Но тогда придется писать эту хронику тебе, Эвремен. Ведь только ты помнишь самые первые дни». «Да, здесь, в Кротоне, я первый из учеников, но до меня еще на Самосе у него учился Метеох. Там не было школы, и занятия проходили в настоящей пещере». «И еще зал Максис», — вставил Хирам. «Да нет», — перебил Эвремен. «Зал Максис был рабом учителя, но это не помешало самому любить его как сына. Я не раз слышала, как во сне из уст учителя вырывалось это имя». «Ну и каким же все-таки был первый день нашей школы?» — спросил Филарх. Эвремен на мгновение задумался. «Пришли мы, — начал он, — на этот склон и обмерли. Весь он был покрыт камнями, большими и малыми. В лунном свете они казались головами выходящих из земли гигантов. Только одно дерево, и под ним небольшой источник. Принялись мы вдвоем камни вытаскивать и переносить вот в эту кучу. Трудились до вечера, а камней вроде бы и не убавилось. Послали за Милоном, потому что многие камни мы вдвоем сдвинуть с места не смогли. Видели бы вы, с какой легкостью он их вытаскивал и бросал, словно диски в палестре. И выросла эта герма. Ведь в той жизни, когда учитель был эфорбом, гермой называли не столбик с головой Гермеса, а кучу придорожных камней, которая росла по мере того, как мимо проходили путники. Все это я могу записать, дойдя до гибели Милона. А кто меня сменит? Ты, Тилар? «Да нет, у меня не получится. Но я подумал, у нас храм Мус. Почему бы нам не иметь их изображений? Это должно обрадовать учителя». «Прекрасная мысль!» — воскликнул Филарх. «Но как ты себе их мыслишь? Не такими же, как описал Гесиод? Ведь наши музы вдохновляют нас на серьезные занятия, и я не знаю, где ты отыщешь ваятеля, который мог бы воплотить идею в камень или в бронзу». «Или в дерево», — вставил Тилар. «Ну, допустим, в дерево. Так где ты отыщешь Дедала?» «Я хочу попробовать сам», — сказал Тилар не сразу. «В детстве я вырезал фигурку нашего древнего царя Кокола, гостеприимца Дедала. Я вырежу только одну музу. Я уже вижу, какой она будет. И если моя работа вам понравится, мы ее поставим в библиотеку». «Работай», — проговорил Эвремен. Но тогда кто же продолжит хронику? Мы все, предложил Хирам. Пусть каждый вспомнит по годам и, если удастся, по дням открытия, которые за это время совершил Пифагор, и все мы. Это будет хроника открытий, а не воспоминания. А потом мы соберемся и сведем все воедино. А помнишь, как, глядя через отверстие занавеса на приведенного к нам мальчика, он сказал, у него священная болезнь, и не понадобилось зажигать гагата? «Да, это удивительный человек», — сказал Эвремен. «Во время зимовки в Кротоне мы обсуждали, на каком расстоянии поместить городок, чтобы ученикам не приходилось далеко ходить в храмы. И вот тогда я подумал, какое это имеет значение, если он сам храм, хранилище божественной силы?» И он, прочитав мои мысли, сказал, «Нет, Эвремен, в самом городке должно быть священное место, чтобы никто не мог нас, как Ксенофана, назвать безбожниками». «А он поразил меня еще в Афинах», — вставил Филарх. «Ведь он не излагает чужих мыслей, а разворачивает собственные суждения и доводы с такой убедительностью, что ты ощущаешь себя частью его воинства и готов, не рассуждая, следовать по указанному им пути». «А что мы скажем ему о новом наборе?» — спросил Хирам. Наступила тишина. «Не будем говорить», — отозвался Времен. «Ведь ему и так тяжело». «Тяжело?» — удивился Хирам. «А как ты думаешь? Ведь он живет не только в этой жизни, но и во многих прошлых, а может быть и будущих. Сколько же у него волнений и беспокойств не только за таких, как мы, но и за тех, кто остался там, и за тех, кто еще не родился. Я думаю, он нас потому и оставил, чтобы хоть немного облегчить свою ношу». «Но ведь о наборе он все равно узнает», — возразил Гилар. «Пусть не от нас», —